«Злой колдун 3». Девочка Люся идет по улице. Очень жарко. И Люся думает: «Ой, как хочется мороженого! Ой, как хочется!» И как раз ей навстречу идет злой колдун. Он читает ее мысли и злорадно потирает руки. Девочка бросается к киоску с мороженым, но как только добегает до него, он исчезает. Срабатывает колдовство. Тогда девочка бежит на другую улицу, там стоит другой киоск. И он тоже исчезает, как только она протягивает деньги. Девочка не сдается и бежит дальше. Еще один киоск исчезает перед ее носом. И еще один, и еще, и еще. Наконец исчезает последний киоск в городе. Дело происходит в Петербурге. И девочка останавливается. Тут к ней подбегает какой-то человек. Он тяжело дышит и шатается от усталости. «Хорошо бегаешь», — говорит человек. «Три часа за тобой гоняюсь, догнать не могу. Я тренер по легкой атлетике. Записываю тебя в секцию». Проходит много лет. Вот сидит колдун за столом и смотрит телевизор, а жена колдуна жарит котлеты. По телевизору показывают Олимпийские игры, награждение победителей в марафонском беге. И на высшей ступени пьедестала стоит Люся. «Ой, — говорит колдун, — а ведь я знал эту девочку». «Молчи уж! — кричит на него жена. — Она олимпийская чемпионка, а ты кто? На вот лучше котлету съешь». И колдун ест котлету. А Люся в это время, стоя на пьедестале, плачет от счастья, потому что в ее честь поднимают флаг нашей страны и звучит гимн.